но ты молчал, но ты с презрением, грозя могучей рукой, моим гордился унижением, моею тешился тоской. И проклял я мою молитву, мой детский страх перед тобой, и ополчился я на битву, в последний выступая бой. Война, владыка величавый, война престолу твоему, по ступеням твоей державы я протеку войной кровавой, я ад и небо подниму. Чем дальше Михаил декламировал, тем более воодушевлялся. Сперва он сильно рубил воздух руками, но постепенно перестал ими размахивать. Глаза его горели возбужденно, щеки тоже пылали. В эти секунды Мишка был очень красивым, и Зина откровенно любовалась им. «Ну как?» — спросил он, останавливаясь. «Да что?» «Хорошо, Миш, а ты дальше, дальше послушай. Иду, иду с толпой могучею, с кровавой ратью моей. Зевес, ты слышишь ли за тучею моих озлобленных детей? Схватись за гром, и бог обиженный, разлейся в молниях, Зевес. Но трепещи за трот униженный, за дряхлый свод твоих небес. Зина тоже почти на память успела за несколько дней заучить эту поэму о Прометее, восставшем в защиту людей против тирании могущественного отца всех богов Зевса. Благодаря бесконечным Мишкиным разъяснениям она знала, что поэму написал малоизвестный русский поэт середины прошлого века Эдуард Иванович Губер. Ну, что хотя он и малоизвестный, очень-очень жалко, что его поэму не проходят в школе, и уж совсем непростительно, как это он, Мишка, не узнал о таком замечательном сочинении раньше. Зине стало известно также, что на поэму Губера Мишка наткнулся совсем недавно, когда для колхозной библиотеки закупали новую партию книг, быстро выучил наизусть, и сейчас она является его любимым произведением. Ты же знаешь, Зина, что Прометей, этот замечательный борец за человеческую свободу, в мировой литературе занимает выдающееся место, читал Михаил ей целые лекции. Ты же должна помнить, о Прометее писали Эсхил, Гёте, Байрон, Шелли, и вот, оказывается, Губер Эдуард Иванович. И Мишка цитировал Губера, Шелли, Байрона и опять Губера. В те дни Зине было не до Прометея, а также не до самого Михаила, неизвестно как и почему очутившегося возле нее. Помнится, он остановил ее на улице и спросил: «Ты не узнаешь, что ли, меня? Я Мишка Большаков». Она сказала, что узнает, и прошла мимо. В эти дни начинался судебный процесс, и ей было очень тяжело. Она, кажется, отдала бы 3/4 своей жизни, лишь бы не придавать гласности все, что с ней произошло. Но отделаться от Мишки оказалось не так-то просто. Он то и дело объявлялся рядом, что-то ей рассказывал. На суде она заявила, что ни на какие вопросы отвечать не будет. Михаила попросила больше не подходить к ней и ни о чем с ней не говорить. Но Мишка все-таки заявился прямо на квартиру и прямо спросил: «Слушай, да разве ты в самом деле веришь в этого, в Бога?» «Тебе-то что?» — с ненавистью крикнула Зина. «А то, что не можешь ты в него верить, — закричал и Мишка, даже багровее от гнева, — они тебя запутали!» «Мне-то легче от того», — уже спокойнее проговорила Зина. «Да ведь пустяки все это, всякое бывает». «Пустяки?» — переспросила неживым голосом Зина. «Ну так слушай, какие это пустяки!»